Франсуа, достаточно хорошо зная свою мать, знал также и то, что не в ее обычаях было возлагать на Бога, провидение или случай, осуществление своих дружественных или враждебных замыслов. Но он воздержался от дальнейших разговоров на эту тему, поклонился, как бы соглашаясь исполнить поручение, и вышел. «Что она затеяла?» — думал молодой человек, поднимаясь по лестнице. «Не могу понять, но во всем этом ясно для меня одно. Она действует против нашего общего врага. Ну и пусть действует». В это время Маргарита получила через Лямоля письмо от де Муи. Ввиду того, что между двумя просвещенными супругами не существовало тайн в области политики, Маргарита распечатала и прочла это письмо. Видимо, письмо оказалось очень интересным, так как она сейчас же, пользуясь наступившей темнотой в коридорах Лувра, быстро пробралась по тайным ходам, поднялась по витой лестнице, внимательно осмотрела все кругом и легкой тенью проскользнула в переднюю короля Наварского. Со времени исчезновения Артона переднюю никто не охранял. Это исчезновение, о котором мы ничего не говорили с того момента, когда читатель наблюдал трагический конец Артона, очень встревожило Генриха Наварского. Он поделился своей тревогой с мадам де Соф и с Маргаритой, но и та, и другая знали не более него. Только мадам де Соф дала кое-какие сведения, на основании которых в его уме сложилось совершенно ясное представление о том, что бедный мальчик стал жертвой каких-то махинаций королевы-матери, и вследствие тех же махинаций он сам чуть-чуть не был захвачен совместно с де Муи в трактире «Путеводная звезда». Всякий другой стал бы молчать, боясь проговориться, но Генрих все продумал. Он понял, что молчание его погубит. Ведь люди обычно не теряют своих слуг или доверенных людей так просто, а наводят справки и производят розыски. Генрих тоже наводил справки и расспрашивал в присутствии короля и самой Екатерины. Спрашивал про Артона у всех в Лувре, начиная с часового, ходившего у пропускных ворот, до командира охраны, дежурившего у короля в передней. Но все было напрасно. Очевидно, Генрих был так глубоко огорчен этим событием, был так привязан к бедному слуге, что заявил о своем решении никем его не замещать, пока не убедится окончательно в бесследном исчезновении Артона. Как мы уже сказали, в передней было пусто, когда туда входила Маргарита. Как нелегко ступала королева, Генрих услышал ее шаги и обернулся. «Вы, мадам?» — воскликнул он. «Да, читайте скорее», — сказала Маргарита и подала ему раскрытое письмо, содержавшее такие строки. «Сир, настало время осуществить наш план. Послезавтра назначена соколиная охота вдоль Сены, от Сен-Жермена до домиков, то есть на протяжении всего леса. Хотя эта охота соколиная, но примите в ней участие. Наденьте под платье хорошую кольчугу, прихватите лучшую вашу шпагу и выберите самую резвую лошадь из вашей конюшни. Около полудня, то есть в разгар охоты, как только король поскачет вслед за соколом, ускользните один, если поедете на охоту один, или с королевой Наварской, если королева едет с вами. 50 человек наших будут спрятаны в павильоне Франциска I. Ключ от павильона у нас. Никто не будет знать, что они там. Они приедут только ночью, и ставни будут закрыты. Вы проедете дорогою фиалок, в конце которой я буду ждать вас. А на поляне будут Коконас и Лямоль с двумя свежими лошадьми. Эти лошади предназначаются для смены на случай, если ваша лошадь и лошадь ее величества королевы Наварской устанут. Прощайте, сир, будьте готовы вы, мы-то будем». «Жребий брошен», — сказала Маргарита, повторяя через 1600 лет слова, произнесенные Цезарем на берегах Рубикона. «Хорошо, мадам», — ответил Генрих, — «я не обману ваших ожиданий. Станьте героем, сир. Это не так трудно. Вам только надо идти своей дорогой, а для меня создайте красивый трон, сказала дочь Генриха II. Неуловимая улыбка скользнула по тонким губам Биарнца. Поцеловав руку Маргарите, он вышел первым посмотреть, можно ли ей пройти, и, выходя, стал напевать припев старинной песни. «Тот, кто строил крепко замок, в нем не будет жить». Принятая им предосторожность оказалась не напрасной. В ту минуту, когда он отворял дверь своей опочивальни, герцог Алансонский отворил дверь из своей передней. Генрих подал рукой знак Маргарите, а затем громко сказал: «А это вы, брат мой, добро пожаловать!» По знаку мужа Маргарита поняла, что надо делать, и убежала в туалетную комнату, вход в которую завешен был огромной ковровой завесой. Герцог Алансонский вошел робкой походкой, все время озираясь. «Мы одни, брат мой?» — вполголоса спросил он. «Совершенно одни. Что случилось? У вас такой расстроенный вид?» «Генрих, мы разоблачены». «Каким образом?» «Захватили де Муи». «Я знаю». «И де Муи все рассказал королю». «Что же он рассказал?» «Что я желал занять Наварский престол, и что для этого я входил в заговор». «Экое горе», — сказал Генрих, — «вы оказались в опасном положении, мой бедный брат. Почему же вы до сих пор не арестованы?» «Я сам не знаю. Король издевается надо мной. Предлагал мне Наварскую корону. Он, разумеется, рассчитывал вызнать у меня какие-нибудь признания, но я не выдал ничего». «И хорошо сделали. Святая Пятница, будем держаться крепко. От этого зависит наша с вами жизнь». «Да, дело щекотливое», — ответил Франсуа. «Поэтому, брат мой, я и пришел спросить вашего совета. Как вы думаете, бежать мне или оставаться?» «Ведь вы же видели короля, если он с вами говорил». «Конечно. Так вы должны были прочесть ответ в его мыслях. Действуйте на основании вашего чутья». «Я бы предпочел остаться здесь». Как не владел Генрих собою, на лице его мелькнуло радостное выражение. И, несмотря на всю его мгновенность, Франсуа подметил это выражение на лету. «Тогда оставайтесь», — сказал Генрих. «А вы?» «Помилуйте, зачем же мне ехать, если вы остаетесь здесь? Я ведь хотел уехать вместе с вами из чувства дружбы, чтобы не расставаться с братом, которого люблю». «Конец всем нашим планам», — сказал герцог Алансонский. «Вы отступаете без боя при первом налете злого рока». «Я не вижу злого рока в том, что останусь здесь. С моим беспечным характером мне хорошо везде». «Ладно, пусть так. Не будем больше говорить об этом», — ответил герцог Алансонский. «Но если вы примете какое-нибудь другое решение, известите меня». «Но, разумеется, поверьте мне, я не премину это сделать. Разве мы не условились, что у нас нет тайн друг от друга?» Герцог Алансонский прекратил свои расспросы и в раздумье удалился, заметив, что в какое-то мгновение завеса на двери туалетной комнаты чуть всколыхнулась. Действительно, как только герцог Алансонский вышел, завеса приподнялась, и Маргарита появилась снова. «Что вы думаете об этом посещении?» — спросил Генрих. «Думаю, произошло что-то новое и важное». «А что, по-вашему?» «Еще не знаю, но узнаю». «А до этого?» «А до этого непременно зайдите ко мне завтра вечером». «Не премину, мадам», — ответил Генрих, любезно целуя жене руку. И с теми же предосторожностями, с какими шла сюда, Маргарита вернулась в свои покои.